Глава 22. Красные бархатные кресла и золотисто-коричневый потолок. Стоя прямо под огромной люстрой, из которой лился слишком белый свет, Грегуар Марван терпеливо ждал в одной из гостиных Министерства иностранных дел. Его к 18 часам срочно вызвал Эрик де Плезен, госсекретарь правительства Оланда. Сначала он испугался, что вызов связан с самоубийством журналиста Жана-Филиппа Марро, но де Плезена это никаким боком не касалось. Набережная Орсе далека от внутренних дел. И ни малейших оснований связать его, Грегуара Марвана, с этим исчезновением, если только убрано было на совесть. Скорее всего, де Плезен захотел проконсультироваться с ним по какой-нибудь африканской проблеме, в чем Марван считался специалистом. В любом случае, дело затягивалось. Он тут маринуется уже полчаса. Можно было бы наорать на секретаря, но он не желал доставлять такого удовольствия де Плезену. Марван помнил его еще мальчишкой, когда тот был ламбертистом и бил мордой крайне правым, орудуя железным прутом. Пьер Ламбер, французский троцкист, лидер международного коммунистического течения в партии труда. Он видел, как мальчик обуржуазился и стал одним из заправил в МНФ, Национальном фонде социального страхования студентов. Когда разразился скандал, знаменитое дело МНФ, администрацию фонда обвиняли в том, что она использовала средства фонда для финансирования социалистической партии. Социалисты жили как на бобы за счет студентов. Он замял дело и спас задницы мошенников из этой банды. Заставляя его ждать, де Плезен давал понять, что нынче всем заправляет он. Неважно. Марван не спешил увидеть эту мерзкую рожу с напомаженными волосами. В команде его прозвали лакированным козлом по ассоциации с уткой по-пекински, иначе называемой лакированной. Решив терпеливо нести свой крест, Марван полистал записную книжку. Заметки для книги, нечто вроде инвентарного списка самых абсурдных или несправедливых смертей в истории. «Обширная программа», — сказал бы де Голь. Едва у него выдавалось 5 свободных минут, Марван вписывал новый пример, который приходил ему в голову, или же просматривал уже исписанные страницы. Так он проникался тщетой судеб. Во время похорон Гийома Аполлинера в ноябре 1918-го люди кричали, когда мимо провозили гроб: «Смерть Гийому!». На самом деле они имели в виду Вильгельма II, германского императора, который в тот самый день подписал отречение. 1958 год. Рубен Умниобе, революционный камерунский лидер, был убит и изуродован французскими солдатами после долгого преследования в джунглях. Все, что нашли рядом с телом, был маленький ранец, в котором находился только блокнот, куда он записывал свои сны. Марван любил также историю Сида Вишеса, басиста из Sex Pistols, подозреваемого в убийстве своей невесты, а потом умершего от передоза в Нью-Йорке. Легенда гласит, что его мать, приехавшая забрать прах сына в Хитроу, была под таким кайфом, что выронила урну в баре аэропорта. Останки панка исчезли под тряпками уборщиц и в растворе хлорки. «Such a life, such a death». «Какова жизнь, такова и смерть». Намек на песню «Такая прекрасная жизнь, такая прекрасная смерть». «Such a beautiful life, such a beautiful death». Другие примеры. Пуля, убившая Ганди, была найдена в его пепле после кремации. История Ринальдо ди Капуа, оперного композитора XVIII века, который всю жизнь бережно хранил свои партитуры, а сын после его смерти продал эти партитуры как макулатуру. Мозг Эйнштейна, украденный проводившим вскрытие, или же история с Уолтом Уитменом, чей мозг выскользнул из рук ассистента в морге, разлетелся на куски и был отправлен в мусорное ведро. Марван закрыл записную книжку и принялся разглядывать потолок. Много золота, лепной орнамент, академическая живопись. После 2 веков демократии и права на забастовки ничто не изменилось. Напыщенная помпезность королевской роскоши. Как дядюшка, Тот всячески поносил пышность президентства, а как только его избрали, он уже и в самолет сесть не мог без двух рядов почетного караула республиканской гвардии. Вспомнив о Миттеране, интересно, с чего французы прозвали его дядюшкой, он заодно подумал и о Моро, пожелавшем раскопать его прошлое. Что он нарыл на самом деле? Имело смысл за это умирать? В очередной раз Марван попытался вообразить иное развитие собственной биографии. Вторую часть, которая могла бы последовать за беспутной молодостью и африканскими подвигами. Вернувшись во Францию, Марван стал знаменитым полицейским и эффективным тайным агентом. Два рода деятельности вовсе не были несовместимы, скорее наоборот. Довольно часто он оказывался в первых рядах, чтобы уничтожить собственные следы. При Жескаре он оказал немало услуг. Убрал архитектора из департамента ВАР, который имел неосторожность переспать с супругой одного африканского президента. Замял или, по крайней мере, свел к минимуму скандал с бриллиантами Бакассы. Это дело стоило Жескару второго 7-летнего президентского мандата, но главного удалось избежать. Придание гласности настоящих масштабов незаконной торговли между Францией и Центральной Африкой. Когда к власти пришел Миттеран, Марван удостоверился, что никто не копает в направлении набережной Бранли, где проживает внебрачная дочь президента. В 85-м он отправился убеждать Шарля Эрню, тогдашнего министра обороны, взять на себя ответственность за фиаско с Rainbow Warrior. Rainbow Warrior – «Воин радуги», судно Гринписа, потопленное в 1985 году французскими спецслужбами. В результате разразившегося политического скандала ушел в отставку министр обороны Франции Шарль Эрню. В 94-м он бросился к Гроссувру после его самоубийства, чтобы помочь любовнице промышленного советника президента быстренько собрать вещи. Он также организовал все прослушки в Елисейском дворце, а видит бог, при дядюшке кассеты так и крутились. К концу второго 7-летнего мандата пришлось арендовать 2 гигантских мусоросжигателя, чтобы, прежде чем передать ключи Шираку, уничтожить все документы, досье и прочую осведомительскую канитель. Марван смотрел на дым, поднимающийся к небу, и думал о дыме над Ватиканом, означающем избрание нового папы. Сходный принцип, но несколько в ином духе. При Шираке он продолжил свое дело. Именно его усилиями затерялась кассета неофициального казначея президента Мэри, и именно он умудрился устроить так, что пресса была озадачена единственным вопросом, куда подевалась кассета, кто ее потерял. Между делом были забыты те разоблачения, которые она содержала относительно финансирования республиканской партии. Шираку, который поздравил его с успешным запутыванием следов, Марван продекламировал, пародируя монолог из Мольера. «Моя кассета? Кто украл мою кассету?» «Деньги? У меня украли. Кто украл? Откройте! Кто украл?» Мольер скупой. Президент вымученно засмеялся. Были и другие дела, и куда более кровавые. Он больше не вел счета пожарам, которые потушил, источным трубам, которые прочистил. Самыми блистательными его победами были те, о которых никто никогда не слышал. Марван всегда оставался неподкупным. Он не голосовал, ни разу не принял ни одного официального мандата и ни одного сантима от правительства за выполнение политических функций. Как и тот, кто служил ему примером для подражания. Один из создателей современных спецслужб, Жак Фокар. Он сохранил независимость, получая только обычную зарплату полицейского и доходы от своих африканских дел. Но в одном он потерпел поражение. Несмотря на стремление оставаться холодным и безразличным, сохранять безупречный нейтралитет, жил он в гневе и ярости. Это началось в 68-м, и с тех пор он спокойнее не стал. Его внутренним двигателем не был ни патриотизм, ни обособленность, только ярость. Он ненавидел высокопоставленных функционеров, выпускников Национальной школы администрации, белых воротничков, всех, кто забыл, что история, прежде чем стать главами в учебниках, была всплесками гнева, уличными стычками, махинациями низкого пошиба. Он не выносил все эти группировки, кланы и корпорации, всех тех, кому необходимо оказаться среди многих, чтобы ощутить себя кем-то. Политические партии масонов, расистов, антирасистов, экологов, профсоюзных деятелей, лоббистов, судей, шпиков, военных. А еще евреев, католиков, мусульман и педерастов. Всех этих убогих, всех до единого. Такое же отвращение он питал к наследникам, которым не пришлось ничего никому доказывать, чтобы стать тем, чем они были. И еще более сильное – к парвеню, которые добились всего слишком быстро и слишком успешно. Это же относилось и к тем, кто вообще никуда не лез и плыл по течению, к угодникам всех мастей, уклонистам, любителям вылизывать задницы. Но более всего он ненавидел журналистов. Вот они были хуже всех, потому что вообще ни в чем не участвовали. Они цеплялись к ошибкам политиков, но сами никогда решений не принимали. Они тыкали пальцем в коррупционеров, но продали бы мать родную за лишний выписанный чек. Они обличали тех, кто предавал свою партию, но сами меняли мнение каждое утро ради передовицы в своей газетенке. Журналюги не должны были приближаться к Марвану и знали это. Бывали попытки раскопать про него что-то или макнуть его в грязь. Самые влиятельные, советники по связям, пытались даже заполучить его голову. Привет от мальчиков из церковного хора. В том, что касалось лоббирования, рычагов влияния и линчевания, он был мастером. А главное, его боялись физически. У него были не длинные руки, а тяжелый кулак. Одно дело нарваться на налоговый контроль, другое — лишиться глаза или ноги. На сегодняшний день уже не было нужды ни нападать на него, ни угрожать. Само время отбросило его, как старую бесполезную пишущую машинку. Он устарел вместе со своим гневом и дикими выходками. Он был сыном эпохи более жесткой, более крутой, той, когда Деголь уворачивался от покушений, а Помпиду носил в кармане список тех, кто пытается уверить, будто его жена участвует в групповухах. Времени сжатых зубов, быстродействующих методов, жестоких столкновений. Отныне президенты кушали творог и собирали кабинет, прежде чем вымолвить самое простое слово. «Господин Марван!» Секретарь стоял перед ним при фраке и крахмальном воротничке. «Господин государственный секретарь готов вас принять». Марван с трудом выбрался из парчевого кресла. Шарманка снова завертелась.